Не скоро после этого позвала Вика свекра посидеть с нами. Но позвала. Постепенно Николай Иванович сам стал заходить к невестке. У них развилось что-то вроде дружбы. Для Санди всегда было очевидным, что если строгий дедушка кого любит, так это маму. Между отцом и дедушкой не было духовной близости. Пожалуй, между ними стояла Вера Григорьевна. Вскоре после неприятности из-за Ермака, когда в доме свирепствовал антарктический холод, Николай Иванович, в свою очередь, задержал всех домочадцев в столовой после ужина. «Нам надо поменять квартиру», — сказал он без всякой подготовки. «На две». Все уставились на него. «Не понимаю тебя», — заявила высокомерно Вера Григорьевна. У Николая Ивановича дернулось веко. Он попридержал его пальцем. «Что же тут понимать?» — спокойно возразил он. «Поменяем нашу квартиру на две, в разных частях города. Я уже переговорил с председателем горсовета. Он охотно пошел мне навстречу». «Да, в разных частях города». «Почему, отец?» — нарушил долгое молчание Андрей Николаевич. Дедушка твердо посмотрел на него. «Я сделал ошибку, что сразу не отделил вас. Знаешь, как в крестьянских семьях. Пора Вике пожить свободно и радостно. А то изменится у нее характер. Она накануне срыва. Всегда натянута. Всегда под гнетом. Я не могу себе простить, что не задумался об этом раньше. Она может ожесточиться против тебя». «О, нет!» — вырвалось у Виктории Александровны. Андрей Николаевич взглянул на мать. Лицо ее застыло, словно она умерла. «Не надо ничего менять!» — почти закричал Андрей Николаевич. «Я не согласен. Вика, разве ты жаловалась отцу?» «Как ты смеешь!» — оборвал его профессор. Он поднялся из-за стола. Сейчас он казался выше ростом. «Уже все решено. Завтра можете сходить посмотреть квартиру. Через неделю переедете». И Николай Иванович ушел к себе в кабинет. Санди взглянул на расстроенного отца, смущенную мать, убитую разобиженную бабушку и на цыпочках вышел из комнаты. «Пойду-ка я к Вовке Лесневскому», — решил он. Вова был его одноклассник и жил в этом же доме этажом выше. Санди не любил семейных неприятностей. Виктория Александровна прокралась перед сном к профессору. Он все еще работал. Лицо его казалось грустным и усталым. Она обняла свекра и бережно поцеловала его в морщинистую щеку. «Вам не будет одиноко, папа?» — спросила она. Николай Иванович лукаво покачал головой. «Я буду приходить к вам», — сказал он вполголоса. «Помнишь, как мистер Р. Уилфер у Диккенса? И, наверное, также протру головой стену над своим постоянным местом». «У меня будет постоянное место, Вика». «Будет, папа. Спасибо тебе за все. За все». Глава 4. «Ты же не эгоист?» В середине ноября Дружниковы поменяли квартиру. Бабушка и дедушка переехали в просторную двухкомнатную возле самого института, директором которого был дедушка. Вера Григорьевна отвела под кабинет мужу лучшую комнату, но профессор посоветовал оборудовать ее под столовую. «У меня же есть кабинет на работе», — сказал он. «Зачем мне два?» Теперь он задерживался в институте до глубокой ночи. Как не хватало Николаю Ивановичу голосов Санди, сына, Виктории, их шагов, приглушенного смеха. Конечно, он всегда мог к ним пойти, но застенчивому, несмотря на всю его известность человеку, не так легко это было сделать. Они еще, наверное, от нас не отдохнули. Пусть побудут одни, вместе. Нельзя забывать и о том, что профессор был далек от сына. Его давние неловкие и робкие попытки сблизиться с Андрюшей